Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Вечер вопросов и ответов. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Идут святки, праздничные рождественские дни, и в эти дни мы дарим друг другу подарки, поздравляем друг друга, говорим добрые слова, совершаем добрые дела. Праздник. Сегодня поговорим о празднике. Батюшка, вот в чем разница праздника светского, мирского, и праздника духовного? И что дает духовный праздник человеку, его телу и его душе? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, праздники бывают разные. И гражданский праздник, и церковный праздник. Церковный праздник, он насыщен благодатью Духа Святаго, вспоминание рождения Господа нашего Иисуса Христа, вот и воскресения Христова, и много других праздников. И все, конечно, они благодатные, они несут человеку в душе мир, радость, покой, любовь к Богу, любовь к ближним. И, конечно, человек начинает духовно жить. Но тот человек, который еще не знает Бога, он не пришел к Нему. Ему приходится праздники встречать гражданские. И он имеет утешение уже какое? Ну, от трудов своих, там побыть в кругу ближних людей, порадоваться отдыху этому. В православной церкви совсем другое. Человек перед любым праздником, он должен очистить свою душу от негативных моментов, чтобы в душе настал мир, тишина и покой. И, конечно, такой человек, он живет в радости. Тоже православно собираются, отмечают праздник в храме и дома. И все это совсем другой уровень. Ну, приблизительно так. Объясним. Что когда человек включает в квартире свет, он нажал кнопку, и стало светло. И на душе как-то радостно. Потому что не во тьме сидит. Если человек нажал кнопку, все погасло. И лампочка охладела. И никакой энергии нет. Вот точно так же православный человек, когда с Богом пребывает, он как бы включает, и божественная энергия наполняет его душу. Это каждый человек верующий знает из опыта. И на душе тепло, и радостно, и светло. А тот человек, который с Богом не имеет общения, конечно, в такой душе будет только мрак и холод. А от этого уныние, отчаяние, тоска, тревога и на грани самоубийства. Праздник много дает человеку. Особенно Господь тем, которые постоянно с Господом, посещает храм каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники, соблюдать строго все посты, среду и пятницу, не нарушая их, читает утренние и вечерние молитвы, молится перед обедом, после обеда, в течение дня совершает очень много добрых дел. Конечно, в такой душе радость, мир и покой. И в такой душе уже не бывает гнева, зла, обиды, раздражения, потому что человек находится с Богом. И вот теплота в душе этого человека, она наполняет душу, ему становится радостно, и свет Христов проникает в эту душу. Вот что несет праздник, особенно праздник Воскресения Христова и Рождества Христова. И вот в течение всех этих святок люди стараются друг друга поздравлять с этим радостным праздником. И все радуются, потому что мы всегда должны помнить, что у Бога нет времени. У Него один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Потому что, допустим, воскресение Христово и рождение Христа – это реальное событие, потому что Христос всегда рождается. То есть, эта природа даже чувствует воскресение Христово и Рождество Христово. Это реальные праздники. Поэтому и человек получает благодать, получает божественную энергию, а энергия питает душу и спасает ее. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте, батюшка! Раба Божия Надежда! Благословите, пожалуйста! Господь тебя благословит! Благодарю, батюшка! Мне на Рождество подарили книгу доктора-психиатра Коновалова, который лечит все болезни заочно путем внушения и целительной энергетическим буклетом, то есть заряжает воду и предлагает это пить. Лечит он все с молитвой, но молитвы сочиняет сам, ни одной христианской молитвы. Его книги издаются буквально все за рубежом, в Канаде, Соединенных Штатах, в Израиле, в Англии и в Санкт-Петербурге. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, могу ли я использовать эту книгу? И не будет ли она мне грехом? И скажите, что мне с ней делать? Спаси Господь, матушка. Ну, мы скажем так. Это для тех людей книги, которые не знают Бога. У них нет святой воды. У них нет Бога. В Библии сказано так. Если хочешь быть здоров, не греши. Если согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарства, а Бог лечит. Нам Господь очень много дал средств для лечения и духовного, и телесного. Допустим, человек чувствует с собой грех, совесть его мучает, Господь прекрасно нам дал средства покаяния, где есть возможность покаяться в грехах, очистить душу. А когда человек очищает душу от грехов, то в это время очищается тело от страстей. Конечно, не вдруг сразу исцелился, а постепенно все делается. Так что у нас есть книги, Священное Писание, Евангелие, Слово Бога, Творца Вселенной. Поэтому, когда в храме читают Евангелие, то диакон говорит, внимание, вомим, то есть внимание, будем сейчас слушать Слово Бога. А Господь нам уже говорит. А это все книги не для верующих людей, это для тех людей, которые не знают Бога. Так что тебе эту книгу читать не полезно и не надо. Вот читай каждый день Священное Писание, Евангелие и Псалтирь. Сказано, это две золотые нити, которые ведут человека на небе. Вот, пребывай в молитве постоянно с утра до вечера. Как утром помолилась, со вниманием, так весь день будешь молиться. А если утром встала и со вниманием не помолилась, а сразу начала вот домашние дела делать, то все уже, весь день он пропал. Молитвы уже не будет. И не будет ни радости, ни покоя, и тишины. Но поскольку ты уже долгий путь прожила в жизни, благодари Бога за это. Этот суррогат принимать не надо. Батюшка, наверное, стоит еще отметить, что коль в этой книге есть еще, к этой книге прилагается буклет, который заряжается энергетически автором, как там сказано, то, наверное, эта книга очень вредная для православных, само собой, но, наверное, не только для православных, потому что, коль какие-то там оккультные были действия совершены над книгой или над буклетом, то пользы она явно не принесет никакой. Наверное, у нас такие вода, вещи сжигают. Вот скоро крещение будет, да, в субботу. Так у нас вода заряжается Духом Святым, а не тем человеком, который не церковный, который не знает Бога. Хотя бы был он и церковный, он, если настоящий православный, он никогда воду заряжать не будет. Вода заряжается только Духом Святым. Но видите, он пытался книгу зарядить. Поэтому мы такие книги, вот когда видим, и нам говорят люди об этом, рекомендуем сжигать. И не распространять, и не давать близким своим их читать, потому что это вредная литература. Мы слушаем еще один вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Раба Божия Мария. Благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. У меня два вопроса. Первый вопрос вот такой. Ну, я грешница. И аборты делала. И грешила. И каялась. Ну, нет у меня радости на душе вот обращения моих грехов. Это первый вопрос. Что мне делать, батюшка? И второй вопрос. Вот я читаю молитвы слов, вечерние молитвы, и вот там такое есть изречение. «Пресвяти, Господи, очи мои, да никогда умру в смерть, да никогда речет враг мой, укрепишься у него. Благослови, батюшка, и спасибо, спасибо за ответ». Спаси, Господи. Конечно, когда человек очень много в своей жизни сделал что-то плохое, то, конечно, на душе радости никогда не будет. Надо, конечно, за это пострадать. Поскольку телом грешили душой, то и в это время страдает и душа, и тело до определенного срока. То есть пока мы не искупим грех. Поэтому в апостольских правилах есть, что если человек совершил аборт, 8-10 лет до причастия не допускается. Но потом мы еще здесь на усмотрение духовника, как человек кается или не кается. Ведь многие приходят, просто отчитываются, что батюшка, я сделала 10 абортов. И все. А ведь многие приходят на исповедь, со слезами каются, сокрушаются. И душа моя мучается, совесть меня мучает. Вот не знаю, как мне избавиться от этого. Вот много очень добрых дел делают. Уж наказывать себя. Ну, конечно, если священник даст для утешения какую-то пятимью, то человек постепенно приходит в такое состояние, когда у него почувствует, что грех отпрощен ему. Ну, конечно, память останется на вечность. Вот, допустим, человек совершил какую-то рану на теле. Вот эта рана зажила, но память о ней останется навсегда, на всю жизнь. И так человек совершил какой-то грех, память о нем останется навсегда, если даже он покаялся. И в молитве там... В вечерних молитвах о том, что Господь просветил очи человека, пока он еще здесь находится. Это имеется в виду очи не телесные, а душевные, чтобы нам Господь просветил. В этом мы и всегда молимся и просим, чтобы нам ожить духовно. Потому что человек, вот, допустим, приходит на исповедь. Ну, я однажды спрашиваю, это не один человек, таких много. Я спрашиваю, когда каялась? Она говорит, никогда. А церковь хожу, вот я в церковь всегда хожу. Вот и на Пасху была, и на Рождество была, свечку поставила. Но я спрашиваю, может, тебе гордость, есть тщеславие, самолюбие? Нет, у меня этого нет. Может, молишься рассеянно, лениво? Нет, я хорошо молюсь. А какие молитвы знаешь? А ни одной не знаю молитвы. Но она правду сказала. Она вообще не молится. Как же она может быть молиться, да, когда ни одной молитвы не знает? Я перекрещусь, вот, и ложусь спать. Вот она считает, что это у нее такая молитва. Но потом, когда такому человеку придет на мысль, что надо спасать душу свою, начинает ходить в церковь, начинает читать Священное Писание, а Священное Писание, Новый Завет, это как зеркало нашей души, мы себя увидим, насколько мы грязные, нечистые, ну, точнее сказать, мертвые душою. Тело живое, а душа мертвец. И вот человек считается ходячим гробом. Но когда человек не вкушает пищу, не пьет воду, он слабеет и умирает. И лежит в гробу. Он уже не нуждается в пище и питье. Уже все кончено. А вот когда человек духовно, в церковь не ходит, Богу не молится, Господа не благодарит ни за что, он тоже духовно умирает. Тело живое, тело – это гроб, а душа – мертвец. И порой вот такие люди, они, как мы говорим, ходячие трупы, встречаются друг с другом, беседуют, вступают в брак, ну и рождают детей, и не воспитывают их в православном духе, дети точно такими же будут. А потом уже плоды мы эти видим. Разврат полной силы. Потому что водкой горя не зальешь души своей, и также наркотиками, и всеми земными благами они ничего не дают для души. Дают только для тела, вот, а для души ничего не дают. Никакие концерты. Ну, послушал эти концерты, чем-то утешился, какими-то беседами. Ушел, расстался, опять же уныние, отчаяние, тоска. Потому что тоска не в теле, а в душе. Потому что там нет Бога. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Из Белоруссии вас беспокоит. У нас такая вот проблема. Я просмотрел журнал Московской Патриархии, и в 2006 году состоялся Всемирный саммит религиозных лидеров. Конечно, этот вопрос очень и очень сложный, чрезвычайно. Но, батюшка Амвросий, по возможности, можно ли разъяснить все-таки, что происходит в нашей церкви, если можно? И у нас тут вот пришло в Белоруссии такой анализ вот этого Всемирного саммита диакона Евгений Маргун. Вы о нем слышали? Нет. Ну, батюшка Амвросий, пожалуйста, объясните, вот, ну, насколько возможно это как бы озвучить. Спаси Господи. Да, спаси Господи. Господь сказал так: создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Мы должны понимать, что такое церковь. Церковь – собрание верующих крещенных людей. Все верующие составляют тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. Те люди, которые не вписываются в церковь, потому что каждый человек является клеточкой в теле Христовом. Ну, как сказано, если человек 3 недели подряд не был в храме, без уважительной причины, то есть больной был или в отъезде где-то, то такой человек отлучается от церкви. Отлучать от церкви – это значит быть во тьме, во власти дьявола. Дальше. Если человек не соблюдает все 4 поста, среду, пятницу, он тоже духовно отлучается от церкви. Ну и когда человек совершает какие-то грехи, особенно смертные, тяжелые, он тоже отлучен от церкви. То есть сам себя человек отлучает от церкви. Так что церковь будет до второго пришествия. И те, которые случаи бывают якобы около церкви, это все вне церкви делается, и на это обращать внимание. Но у нас надо сказать так, что церковь наша, возьмем российская, ей управляет кто? Господь. Через кого? Через видимых. Патриарха, священный синод, епископат. И то духовенство, которое у нас есть. Но вдруг скажут, что вот а духовник, то есть священник такой-то, такой-то, вот, он как бы не вписывается в церковь. Но мы как сказали, что церковь, она всегда святая. Потому что церковь – это тело Христово. Голова этого тела – сам Христос. А все, кто не вписывается в эту жизнь церковную, они находятся вне церкви. И на это обращать не надо. Нам самое главное – каяться в грехах, чтобы на совести ничего не было. Как только на совести появился какой-то грех, Господь нам оставил таинство исповеди, должны прийти покаяться, очистить свою душу, и станет в душе мир и покой. И можно не читать эти все постановления, человек спасается. А кто все читает, да, и видит все, не обращайте особо внимания на это. Самое главное, чтобы мы спасались. Как преподобный Серафим Саровский сказал, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Вот, батюшка, вот такое дело. Заболел человек очень сильно, раком. В общем, практически серьезная степень. Ну, уже как 3 года, 4-й год, пришел Господу Богу, исповедуется, причащается очень часто, кается в своих грехах. Может человек исцелиться? Спаси Господь, матушка. Это все в руках Божьих. Если бы он не заболел этой болезнью, может быть, он и не пришел к Богу и не покаялся. Конечно, нет такого греха, чтобы Господь не простил. И нет такой болезни, чтобы Господь не исцелил. Все в руках Божьих. У меня знакомый один человек. Он находится в зоне, пожизненно заключенный. И он прислал исповедь, покаялся. И теперь обратился по-настоящему к Богу. В 2 часа ночи начинает молиться. До тех пор, пока братья в камере не проснутся. И он так интересно описывает, что я боюсь, что меня могут освободить на поселение куда-то. Вот. Я всецело предался воле Божию. Говорю, Господи, да будет воля Твоя святая. Потому что у него же молитва стала самодвижущей, как он говорит, в сердце. И без этого я уже жить не могу. Я боюсь, если вдруг меня освободят. Потому что мир меня увлечет. И обратно я приду в то состояние, в каком я был. И он мне 3 момента. Говорит, меня могут освободить. Он стал себе прекрасно вести. И могут послать на поселение. Или дать мне трудиться в зоне. Я говорю, молись, чтобы Бог сам определил. Но Бог определил так, что его с северных краев, где болото, тяжелый там климат, перевели где-то здесь рядом, недалеко от Москвы, 300 километров. Вот, потом он уже сообщил о себе, что здесь. Ну и Господа благодарит, что он находится в этом состоянии. Так, если Господу угодно, он выздоровеет. А если Богу известно, что он обратится обратно к той же греховной жизни, то он будет болеть. Потом Господь у каждого человека выбирает такой момент, самый лучший в жизни, когда он уже лучше не станет. В этот момент человек забирается из этой жизни. Но если вот этот ваш добрый человек будет знать, что есть другой мир, что нам Господь приготовил новую землю, новое небо, что есть духовный мир, и что он через болезнь очищает свою душу, чтобы он благодарил Господа не роптал, в каком бы ни был состоянии, даже самое тяжелое состояние, все равно должен говорить: «Господи, благодарю», потому что жизнь-то была, может быть, греховная, вот так надо Господа благодарить да радоваться, потому что люди спасаются болезнями и скорбями или добрыми делами, и через молитву, через покаяние, через церковь. Вот. И, конечно, лучше временно пострадать здесь на земле, нежели вечно мучиться в том духовном мире. Потому что все дела наши идут в тот мир. Поэтому надо свято жить и стараться не допускать греховных привычек, которым мы уже научились. Надо от этого отвыкать, быть смиренным, послушным, не ругаться, не злиться, не отчаиваться, а благодарить Господа за все. За то, что мы нагрешили много, и что Господь нас помиловал. За это надо Господа благодарить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником. Праздником. Батюшка, вы знаете, у меня как-то иногда вы это что мне утешаете, а иногда прям, знаете, мне страшно становится. Вы говорите, вот люди, которые сделали аборты, допустим, да, и им все, спасения больше нет. Вот такое ощущение мне все время какое-то что-то страха меня преследует после ваших слов. Вот вы сделали аборт, и все, уже там никуда. Вот, а вы знаете, а что мне теперь делать? Ну, делала я аборт, теперь я уже, ну, я вроде молилась и каялась, я и читаю молитву, но я, тем не менее, я же еще работаю, у меня семья есть, и там где-то что-то, еще что-то. Что мне теперь делать? Мне теперь что, не спастись? Такого мы, конечно, не сказали. Сказали, что нет такого греха, что Бог не простил, и нет такой болезни, чтобы Бог не исцелил. Вот. И Господь пришел спасать не праведников, а грешников. Вот. Для вас лично надо так, себя считать самой грешной во все дни жизни своей. Вот. И всегда это чувствовать, потому что те люди, которые духовно живут, ну, скажем так, вот святые отцы, они всю жизнь в чистоте жили и совершали огромные подвиги, постоянно пребывали в молитве. В их душе свет, тепло. И они себя считают самыми грешными. Хотя они совершают добрые дела, и эти добрые дела они оплакивают. И, конечно, не мы сами себя спасаем, а Господь нас спасает своей благодатью. И в каком случае наш Господь спасает? Когда мы стремимся к Богу, каемся пред Ним и считаем себя хуже всех. Поэтому, когда мы себя считаем грешниками, мы никого не осуждаем. Потому что, представь себе, в больнице все лежат больные раком. И они же ведь друг друга не осуждают. Или взять камеры следственные, там собрали всех воров, а в другой камере всех, все, которые убили, убийц. Они же друг друга не осуждают. Каждый из них виноват. И каждому будет суд особый. И каждый понесет наказание за свой грех. Так что отчаиваться не надо, что мне не будет прощено. Вот. Мы должны не осуждать никого. Это надо прям записать. Потому что если мы осудили какого-то человека в каком-то грехе, ждите, мы сами этот грех сделаем. Поэтому мы все подсудимые. Единый у нас судья – Господь. Вот. Но есть добрые люди такие, когда совершили, допустим, грех убийства в утробе, вот, то они так вот, ну, как духовники советуют, мясо не вкушать во все дни жизни своей, если это позволяет работа. Но пост никогда никому не повредил, а многие иметь силы могут и среду, пятницу не вкушать, не пить воды. Вот. И какие болезни их постигли, или скорби, неприятности, они никого не обвиняют, а Бога благодарят и радуются, что Господь их не оставляет. Ведь надо жить так, что вся жизнь – это школа, все случаи – это уроки, и Господь смотрит, как мы себя будем вести. то ли будем на кого-то обижаться, вот, возмущаться, кричать, шуметь, или будем за все Богу благодарить. И быстро душа человека очищается. Особенно те люди, которые делали аборты, то такова жизнь у них идет. Они делают как? Могут сократить дни жизни своей. Каким путем? Допустим, если до причастия 8-10 лет, не допускается. А человек начинает добрые дела много делать. За больными ухаживать. Вот. Помогать нищим, убогим, в храме помогать, на строительство, налоги заплатить, вот, масло принести для лампад, муки для просвор, ну, помогают всякими, то эти года могут сократиться до 2-3, вот, а может до года. Все зависит от нашего внутреннего состояния. Если человек сокрушается, себя осуждает, много плакал, омывает. Это на усмотрение духовника. Как он благословит? Это вот кратенькое объяснение. Я хотела, батюшка, тоже подтвердить, что я вот отца Амвросия знаю уже очень много лет и ни разу не слышала, чтобы он говорил, что спасения нет. Вообще эта фраза совершенно как бы нетипична для батюшки. Как раз наоборот он говорит о другом, что кайтесь, и Господь простит любой грех. Главное – покаяться и принести достойные плоды покаяния. Вот такой есть был варвар, да, который убил 300 человек. И когда он покаялся священнику, пришел к Господу каяться, и ему был прощен этот грех, и говорит: «Отче, дай мне пятимью». Он говорит: «Ты теперь будешь жить с моим скотом». У него скот был. Ну и пошел. И смотрит этот варвар, на четвереньках бежит за ним. «А ты чего?» – говорит. «А я, ты получил уже пятимью, жить со твоей скотиной. Теперь я буду жить». И он то стойло, где скот находился, он с ними вкушал пищу, ту, которую давал хозяин, священник. Вот. И даже было так, что скот выгоняли в поле, и он вместе со скотом пасся на четвереньках, вот, и вкушал пищу, ту, которую ели животные. И был такой момент, однажды с Александрии в Египет проезжали люди с оружием. Они увидели, что этот человек пасется, он весь уже оброс. Господь дал такое. И они выстрелили в него, видать, пустили стрелу. И когда подошли, смотрят, это не животное, а человек. И похоронили его. И оказывается, на могиле его очень много было исцеления. И тело было нетленное. То есть Господь, такие страшные грех, который он совершил, 300 человек убил, простил ему. Так что нет такого греха, чтобы Господь не простил. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Добрый вечер. Батюшка дорогой, скажите, пожалуйста, у меня родственники в церковь не ходят, не причащаются, и посты не соблюдают. Ну, говорят, что я верующая, у нас Бог в душе. Вот и все. Вот что им сказать? Спасибо, Господи, матушка. И бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. А чтобы сказать, что Бог в душе моей, это, можно сказать, дерзость. Потому что взять святую гору Афон в Греции, где там 20 монастырей, и там 1500, наверное, 2000 человек, редко кто скажет, что Бог в моей душе. Потому что душу надо очистить от грязи. Потому что если грех в человеке есть, то в этой душе Бога нет. Преподобный Исаия, он так говорит: невозможно, чтобы Христос пребывал в человеке вместе с грехом. Если вселился в тебя Христос, то умер в тебе грех. Но это правильно. Когда человек не грешит, в нем живет Бог. А когда человек в церковь не ходит, Бог не молится, какой там может Бог? Конечно, там живут уже демонические силы, и они это внушают, что Бог в моей душе. Но они ничего не хотят делать, исправно жить не могут, потому что Царство Божие силой берется, и кто силу применяет, тот и входит в обитель рая. Потому что в Священном Писании и сказано: «Широкие врата ведут в бездну, а узкие врата ведут в обитель рая». Это ведь тоже надо знать. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Ангелы в небе», колядка. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Раба Божия Наталья Грешная. Батюшка, вот такой у меня вопрос к вам. Я выхожу в церковь, грешна тем, что не хожу каждое воскресенье или праздники. То ли не знаю, что это, или по моей лени, по моему греху, или это болезнь, или усталость. И в том числе, вот когда читаю я молитвы, утренние, вечерние, бывает грешу, что или читаю не полностью, или бывает, что и совсем не читаю, работаю иногда в ночь, и, наверное, это может быть не здоровье, может быть, опять это оправдание. И вот, батюшка, я не знаю, с чем это связано, вот почему-то я начинаю плакать. Иногда нет, но чаще так, вот читаю молитвку или в церкви присутствую, начинают вот текут слезы. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? То ли по моим большим грехам, или же это, вот объясните мне, пожалуйста. Спасибо, Господь, матушка. В одном селе был монастырь мужской, и в этом селе была эпидемия, холера, и очень много людей умирало. И вот в этом же монастыре заболел один монах, а эта болезнь так, что с вечера человека начинает в дрожь бросать, и он слабеет, не может, изнемогает. Он это почувствовал, что заболел этой болезнью. А потом вспомнил, ведь я монашеское правило-то не выполнил. Дай-ка я хоть последний раз в жизни своей правила выполню, и уж умирать буду к утру. И когда начал монашеское правило исполнять, ну, это имеется в виду, там, 3 канона, 2 акафиста и другие какие-то молитвы, 5-сотницу, поклонники. И пока он это правило читал, и с каждым разом все было лучше, лучше, лучше. И оказалось, что он совершенно здоров. А это было просто наваждение демоническое, чтобы его оторвать от Бога. Потому что через молитву человек соединяется с кем? С Богом. И, конечно, демон вот таким путем старается человека навести на него слабость, занятость, то в ночь. Это же ничего не мешает. Всегда молиться везде можно. Особенно, если кто знает утреннюю, вечернюю молитву наизусть, или акафисты, каноны. Ну, краткая молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, не торопясь, помилуй меня грешную. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Когда человек читает эту молитву, то освящается душа, тело, одежда, воздух. И демонические силы боятся к этому месту приступить. Поэтому надо всегда вот, в молитве пребывать. Она краткая, доступная. И не надо там много какие-то длинные молитвы вычитывать. И все это отойдет, потому что Господь нам дает здоровье. Обычно так: я не могу посты соблюдать, я слабею. Пост никогда никому не повредил, приносит только огромную пользу. И человек, когда постится, то ему становится легко и хорошо. А когда человек переедает, то он чувствует слабость, особенно вечером. Когда человек после 8 часов покушал хорошо, там в 9, в 10, в 11, то, конечно, в это время его клонит в сон, и он уже не способен молиться. Вот на это надо особое внимание обратить, что и пища нам порой мешает, и демонические силы мешают. Вот. И, может быть, слабость, здоровье слабое. Но большинство демонических сил мешает нам. Батюшка, мне вот хочется поблагодарить всех наших радиослушателей. В декабре месяце, когда мы с вами выступали на радиостанции, мы обратились с просьбой о том, что вот предстоят скоро праздники рождественские, и нам хотелось бы поздравить с этими праздниками заключенных и детишек в социальных центрах, и осужденных, и освободившихся. И обратились с просьбой, чтобы нам помогли подготовить подарки к нашим радиослушателям. И в этом году, удивительное дело, такое количество людей откликнулось на нашу просьбу, присылали нам и деньги, присылали посылки, книги, фломастеры, и сладости, и тетради. И все это мы передали по назначению. Вот особенно порадовали кроссовки детские. Вот нам тоже кто-то передал. Для детишек, которые находятся в социальном реабилитационном центре города Иваново, там дети находятся от 4 до 18 лет. Их собирают, вот как бездомных детишек, собирают на улицах, на вокзалах, где-то в отоплении, вот в этих люках, где они греются зимой. То есть детишки совершенно вот без присмотра, без родителей, и находятся в этих центрах. И вот благодаря пожертвованиям вашим нам удалось закупить для этих детишек и обувь зимнюю, и одежду какую-то. И вот сейчас мы тоже, часть еще средств осталась, еще вот тоже будем помогать детям и тем, кто требует нашей, кто нуждается в нашей помощи. Были мы и в центре реабилитационном для освободившихся и для лиц без определенного места жительства, так называемых бомжей. Им тоже подарки. И в следственных камерах были, где содержатся дети несовершеннолетние. То есть такое количество людей нам прислали свои вот пожертвования в том или другом виде. Мы частично их перечислили в нашей газете «Слово утешения», но невозможно даже было всех назвать, потому что их было, слава Богу, действительно много, и причем из разных городов. И Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Твери, Тулы, Иваново и других городов. И, конечно, очень радует, что вот по сравнению с предыдущими годами, в этом году как никогда чувствуется вот желание и помощь этих людей помочь своим ближним. И это очень сильно радует и как-то обнадеживает. И, наверное, это знак того, что все-таки, батюшка, очень много неравнодушных людей, которые хотят помочь поддержать ближних, особенно вот детишек, которые оказались в таких сложных жизненных ситуациях. Еще раз мы вас благодарим, молитвенно благодарим вас всех. Наверное, Господь знает имена многих, потому что нам некоторые передавали свои пожертвования и, не называя даже своих имен, говорили об этом, что это вот такая милость, что Господь сам знает наши имена. Действительно, Господь знает ваши имена, и надеемся, что эта помощь была не разовая. Впереди еще у нас долгая жизнь, и нужно помогать, конечно, по мере возможности тем, кто и просит нашей помощи, и даже тем, кто не просит нашей помощи. Особенно вот самые незащищенные слои населения, и инвалиды, и пенсионеры, престарелые, детишки. Наверное, каждый может найти таких в округе людей, которым можно помочь. Вот. А мы всегда с радостью готовы принять ваши пожертвования, вашу помощь в течение всего года. Вот наша тюремная миссия и социальный отдел нашего монастыря, который этим вопросом занимается. Вот, матушка, я хотел сказать, да. Да. Праведный Ян Кронштадтский, когда в Кронштадте он служил, то собиралось очень много народа. Ну и, конечно, средства были большие. Он строил и больницы, и для детей, для всех. Вот интересно, такой момент, когда вот пролетариаты пролетели. Кто-то в магазинах работал, они спились, и у них уже не стало ничего. И вот интересно, что они собирались, когда праведный Ян Кронштадтский выходил, они, целое их было человек там 20, 30, 40, стояли, просили. Он их мимо не проходил. Он так отчитывал, человек 10, давал им рубль. Это всем хватало. Отчитать 10 человек, давал им рубль. То есть он их не оставлял, они были очень довольны и рады. Да, помощь, конечно, можно оказать и нужно оказать в любом можно месте, не обязательно даже финансово, мы об этом много раз говорили, что можно и как-то поддержать морально, духовно человека, а если есть возможность, то можно и оказать какую-то материальную поддержку. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословить. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, а чем отличается простота от глупости? Спасибо. Чем отличается? Ну, простота – это добродетель, наверное, знаете, да? Знаете, вот Павел Препростый, такой святой, в IV веке жил. И он такой был простяк. Ему говорят, что жена тебе изменяет. Он по простоте и даже не обращал внимания. Вот. Ну, постоянно ему говорят и говорят. И он решил так. Он в ночь всегда ходил работать на руднике где-то, те камни. Ну, и так вот он где-то остался и присмотрел. И действительно, вечером, когда уже смеркало, кто-то постучался в окно к жене. Ну, и она открыла дверь, и он был там. Потом минут через 40 приходит, да, постучался. Она открыла: «Вот, у меня гости». Ага. Он, ну, ничего, хорошо. Ну, и видит, что он уже выпивший и себя чувствует как хозяин. И он спокойненько собрал какие-то вещички. Ну, и уходя, сказал: «Вы меня простите. Вы любите друг друга. Я не буду вам мешать». И скандалов, ни ревности, ничего не было. И ушел. И вот ушел он в пустыню к одному великому подвижнику. И там он в простоте. Привели однажды одного бесноватого. Он стал на раскаленный камень. И говорит: «Господи, я не уйду с этого камня, хоть умру, но чтоб бес вышел». и бес вышел от этого человека. Это какая-то простота. Ну, а глупость? А глупость — это когда человек что-то делает без рассуждения. Ну, допустим, так. Праздник, допустим, Рождества Христова, мог бы так немножко в узком круге выпить. Он набрался и потерял чувство. Это глупость. Или отчаивается человек в этой жизни. Или ворует у кого-то что-то. Ведь у кого-то что-то украл, ты сам у себя украл. Сделал кому-то плохо, ты сам себе сделал плохо. Осудил кого-то, ты сам себя осудил, под суд Божий поставил. Вот это глупость. И этой глупости со всех концов очень много. Поэтому и от этой глупости у нас в душе нет ни мира, ни покоя, а гнев, зло, обида, раздражение и возмущение всего подряд. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. С праздником, благословить, пожалуйста. Бог благословит вас. Батюшка, работаю охранником в ресторанном бизнесе. И вот что можно, когда на службе находишься, читать, когда, чтобы поменьше было скандалов, пьяные вот люди сидят, чтобы драк не получилось никаких там, чтобы более-менее обстановка спокойная была в ресторане. Что можно читать, какую, да воскреснет Бог или Иисуса, у молитву. Что посоветуете, батюшка, спасибо. Да, ну, обычно, когда вы выходите из дома на работу, должны почитать «Живые помощи». И да воскреснет Бог. Богородица, Дева, радуйся. Можно читать. Молитву Иисусу, допустим, прочитали 10 раз. Богородица, Дева, радуйся. Должны прочитать. Знаете, как один человек, он грамоты не имел никакой. Ну, просто у него слабая была память. Он только одно знал. Богородица, Дева, радуйся. И его в монастыре научили, потому что он все свое имение раздал и пришел в монастырь, чтобы братья научили грамоте. Но не поддавался этой грамоте, ничего не понимал, не знал. Но только смог читать «Богородица, Дева, радуйся». И он постоянно читал эту молитву. А потом настал момент, он умер. И оказалось, что его тело блухало. Так интересно было, что его похоронили, и вдруг на его могиле выросла лилия, очень прекрасная. И все удивились, почему такой цветок прекрасный. Стали удивляться. Ну и настоятель попросил, чтобы... Интересно, откуда же этот корень идет? Когда разрыли, оказывается, это корень идет прямо в уста его. Когда тело его раскрыли, оказывается, это прямо из сердца. Когда сердце разрезали, а там «Богородица, спаси меня». Это я в книге сегодня прочитал. Вот, Патерик Афонский, святогорец, пишет. Но Господь такие вот творит чудеса, показывает. Так что читай молитву Иисуса, Господь будь тебя хранить. Живой помощи, да воскреснет Бог. И, конечно, ни с кем враждовать не надо, а со всеми быть ласково. Мирно и спокойно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка. Благословите рабу Божию Анну. Господь благословит. Батюшка, у меня вот какой вопрос. Каждый день я читаю молитву за своих детей, взрослые дети. Но не знаю, какую молитву читать. За моих внуков, за снох. Подскажите, пожалуйста, и еще один вопрос. Вот вы сказали про пост. Поститься всем полезно. А как по поводу того, что если сахарный диабет или инсулин, душа просит поста, и в то же время какой-то страх? Ответьте, ну, пожалуйста. Пост никогда никому не повредил. Этот вопрос надо решать с духовником в церкви. За детей молиться надо, потому что мы молимся почти все друг за друга. Вот, и человек перешел в тот мир, он уже за себя молиться не может, а он ждет молитвы церкви, родственников, близких. Да. Молиться можно своими словами, вот, чтобы Господь спас ваших детей и всех снох и внучат, потому что любое слово, обращенное к Богу, особенно от сердца, оно идет к престолу Господнему. Может, Господь сразу ваше прошение не исполнит, но уже молитва дошла. Может быть, даже и в последнее время Господь призовет к вере. Как вот сегодня передача была, человек в церковь не ходил, Богу не молился, и вдруг рак. Он понял, что конец жизни, и пришел к Богу, покаялся, и стал причащаться, и стал молиться. Так вот, молитва, она никому не повредила, если мы молимся со смирением, просим Господа, и Господь окажет помощь. В первую очередь окажет помощь кому? Вам, а потом снохам, детям и внучатам. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот как все-таки часто надо причащаться? Объясните. Ну, святитель Иоанн Златоуст говорит так, что если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Только надеяться на милость Божию, на его человеколюбие. И как часто причащаться, это надо спросить в храме того духовника, к которому вы ходите. Но обычно старцы на фоне, они причащаются каждый день на молитве бывают, в храме, на службе, в 2 недели раз. Есть опасность какая? Что некоторые часто причащаются, они к этому привыкают. Хотя всегда священник говорит, со страхом Божиим веру приступите. То есть у человека теряется страх. Она со страхом всегда. И со страхом заходить в храм. Потому что храм – это маленький кусочек неба на земле. Мы стоим пред Богом. И принимаем в себя живого Христа. Не часть его тела, а в каждого входит живой Христос. И со страхом Божьим. И надо готовиться к этому. Вот так. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просят ваших святых молитв о здравии болящего архимандрита Кирилла, болящего архимандрита Иосифа, болящего протоиерея Александра, болящей монахини Серафимы, болящих Нины, Нины, Елены, Елены, Тамары, Таисии, Владимира, Ксении, тяжело болящих Михаила, Кирилла, Дмитрия, Натальи, тяжело болящего отрока Михаила, Юлии, Сергия, Владимира, Натальи, Михаила, непраздной Анны, тяжелоболящей Людмилы, Ирины, Елены, младенца Тимофея, Лидии, тяжелоболящей Зои, Николая, Николая, Натальи, Аграфены, Павла, отца Сергия, отца Макария, отца Александра, отца Константина, младенцев Павла, Даниила, младенца Полинария, Льва, Дмитрия, Александра, Александры, Фатинии, Максима, Елены, Иакова, Вячеслава, Галины, Галины, Петра, Анны, Евдокии, Софии, Владимира, Вячеслава, Виталия, Дмитрия, Павла, Марии, Владимира, Людмилы, Татьяны и Михаила. Монахини и Анны. Архимандрита Амвросия, о упокоении Александра, новопредставленного Матвея, Анны, Александра, Нины, Нины, Натальи, Михаила, Александра, новопредставленной схемонахини Пульхерии, новопредставленной послушницы Елисаветы, новопредставленного Сергия. И мы должны перекреститься, сказать: Господи, упокой души усопших работ Твоих, и также здравь, Господи, спаси, сохрани от всех врагов видимых и невидимых, и прости нас грешных. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.